Почему бы не совместить приятное с полезным? Навестить подругу и попытаться еще раз схватить удачу за хвост. Такой шанс выпадает не каждому. Ко мне вернулся боевой настрой. Решено. Я еду покорять столицу.